Глава 55. Вашингтон, округ Колумбия, вторник, 30 мая 2023 года, 12:30. Аннет Паккард проехала через затор вокруг Вашингтонского аэропорта имени Далласа, заметила Лейна Филлипса и притормозила у обочины. Лейн положил свой маленький чемодан на заднее сиденье и сел в пассажирское кресло. «Спасибо, что встретили, специальный агент Паккард». «Лейн, рада тебя видеть», — сказала Аннет, проверив боковое зеркало и снова выехав на дорогу. «Не ожидала, что ты приедешь из Чикаго только ради меня». «А это и не так. Завтра я выступаю с презентацией для новобранцев. Я подумал, мы могли бы встретиться и поужинать, пока я в городе. Я нашел несколько интересных моментов в деле Квинлан. Ты смогла связаться с ней и узнать, свободна ли она?» «Да. Правда, она не проявила энтузиазма. За прошедшие годы освещение ее дела в прессе поутихло, но не совсем исчерпало себя. Она по-прежнему тщательно следит за собой и тем, кого допускает в свой ближний круг». «И как ты в него попала?» «Да никак. Она помогает мне, а я помогаю ей. Вот и все наши отношения». «Но да, Алекс согласилась встретиться с тобой сегодня вечером. Она не хотела делать это в ресторане, поэтому встретимся у меня. Пойдет?» «Конечно», — сказал Лейн. «Я соберусь с мыслями и быстро приму душ в отеле. Тогда увидимся вечером. Во сколько?» «8.